Какие шустрые эти механики, уже и на мои снаряды лапу решили положить. Какое совпадение, мне сейчас тоже позарез нужен он, огрызнулся я, сжав снаряд с камнем в одной руке и кликнув в меню на команду воскрешения светлячка. Для выполнения данного действия недостаточно энергии. Вот зараза, тебе уже не пригодится, коротко отрезал Бивень, вытащив из-за спины винтовку, и пустил очередь. Но путь преградила голова Сары. Не зря я восстановил контроль. Пули отлетели от кварцевой брони. Однако Бивень усилил ноги и оказался справа. Очередь. Но и мы с Сарой не тормозили. А я так вообще, до кучи активировал люминесценцию, кинул в нее усиление света и резонанс. В общем, набафал себя. И уже вновь укрылся за головой марионетки. Очередная очередь со звоном отлетела от ее брони, а Бивень, похоже, решил не мелочиться. В его ногах вспыхнула энергия, и он исчез, оставив в воздухе винтовку. Мгновение и та устремилась ко мне, вслед за своим хозяином. Видимо, бафы поднимали и уровень моего восприятия, потому что мне удалось ощутить не только шлейф энергоконтура киборга, но и собранное вокруг правой руки силовое поле. Отскок и Бивень промчался мимо, разбив вдребезги какой-то валун. А винтовка наконец-то догнала своего хозяина и прилипла к спине на специальное магнитное крепление. И ведь этот скачек ничем не уступал скорости зайца. Надеюсь, у него длинный кулдаун, как и у инвиза. В этот момент внезапно в зал ворвался еще один энергетический контур. Обернулся, это был Барака. Он с воплем выскочил из коридора и метнулся к Бивню. Однако за его спиной подскочила припрятанная мина-лягушка. Все-таки предусмотрительный мужик этот Бивень. Бабах! Облако пыли скрыло светящийся силуэт, а затем он вырвался из него, внешне почти невредимый. Вот только шкала здоровья однозначно показывала, что у гуля не больше 30% хп. Но главное, что пришел. Мне так и так к нему нужно было. Хватаю голову марионетки и швыряю ее с помощью великанов зависшего Бивня. Есть попадание. Только ему ровным счетом ничего не сделалось. Он просто отмахнулся от нее, как от мусора. По всему его телу раскрылись какие-то подкрылки, энергоконтур вспыхнул, и в отверстиях засиял свет пламени. Это чего он решил тут устроить? Отдай артефакт. Послышался грубый голос из-под шлема. Ну, уж нет. Сначала воскрешу светлячка. Бивня окружил силовой барьер, а я на всякий случай навесил на Бараку усиление света и резонанс. Гуль взвыл, проскочил мимо меня и набросился на киборга. Бах! Гулким звоном в ушах отозвался удар, а в глазах все потемнело. Чертов киборг одним ударом снес Бараку. И меня вместе с ним. Мы упали. Я напоролся на камни, а Гуля отбросила чуть дальше. Мое здоровье резко ушло в самый низ, не было сил даже пошевелиться. Зато Гуль попытался тут же вскочить на ноги. Видимо, неживым без разницы, что у них меньше 10% жизни. Однако на него приземлился Бивень. Он буквально впечатал его своими ногами в песок, доведя хп моба до критической отметки. Нет. Повинуясь моим командам, Сара налетела на жестянку. Но Бивень просто активировал вокруг себя сферу энергетического щита и достал со спины винтовку, направив на Гуля. Видимо, прочность светящихся костей не дает его добить так просто. Но именно этот свет и нужен был мне сейчас. Так что я потащил его из тела Бараки, перенаправляя сразу же в камень в моей руке, одновременно наращивая синхронизацию со снарядом регенерации. Помирать так, чтобы ни о чем не жалеть. Камни в руке засветились, один белым, другой желтым. «Эй, что творишь?» Отвлекся на меня Бивень, и в этот момент Барака совершил то, чего никто не ожидал от почти мертвого Гуля. Из его пасти с огромной скоростью вырвался язык. Он, словно жабий, схватил муху и исчез, слизнув голову Бивня. Я офигел. Киборг рухнул на землю без головы, а мы с Баракой остались лежать с минимальным количеством хп-шек. Внимание! Задание избавления Гуля выполнено. Награда. Верность светящегося Гуля Барака. 1 очко умений. 1 очко способностей. Я все еще не верил в случившееся. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Посмотрел в сторону. Гуль, надо сказать, теперь практически не светился. Лежал, понемногу выблевывая из себя светящуюся жижу. Значит, восстановится. Что касается меня, то мое состояние намного хуже, учитывая парочку иконок с переломами и внутренним кровотечением. Внимание! Вы выиграли дуэль. И перед глазами пошел 10-секундный отсчет. Видимо, сейчас отправит назад на арены мясорубки. Вот только. Кхе-кхе. Я кашлянул кровью и потратил тем самым последние крохи жизни. Выберите место возрождения. Точка привязки. Точка временной привязки. А вот это что-то новое. Не раздумывая, мысленно ткнул по первому пункту. Возрождение через 54 секунды. Огляделся. Это точно не мясорубка. Скорее разрушенная келья какого-нибудь монаха. Усмехнулся, а ведь я уже и забыл, как оно выглядит. Мое старое, родное подземелье. Здесь все осталось по-прежнему. Маленькое замкнутое пространство, немного наваленных внутрь камней и расковыренная стена завала. Только лужа светящейся жижи не вписывалась. Неужто бараку вместе со мной перекинули? Взглянул на руку. Браслет на месте. Задолженность аж 4580 патронов. Это все дуэли с дайверами до такого довели. Но в принципе, я еще неплохо отделался. Они же меня полностью в минус увести обещали. Не получилось. Что касается браслета, то, как и думал, он отвечает за временную привязку к Колизею. А вот почему я попал сюда, так и не погасив долг, было непонятно. Впрочем, ответ появился сразу, как только исчез таймер воскрешения. Он буквально замаячил перед моими глазами в виде двух светящихся шариков размером с апельсин. Один желтый, другой белый. Светлячок. Обрадовался я и тут же смутился. Так, почему вас двое? Заглянул в интерфейс. Новых петов не появилось, только светлячок. Однако в системной иконке пета изменилось изображение. Теперь вместо одного шарика света там отображалось два. Да еще и способность прибавилась. Помимо колодца света появился лечебный свет. Я усмехнулся. Ну вот, теперь ты еще и хилить меня будешь, дружище. Глава 18. Скрытая локация. Ты будешь лампочка, а ты – аптечка, указал я сначала на желтый, затем на белый шар, вместе вы – светлячок. Светящиеся шарики радостно запрыгали в воздухе. Хотя, по сути, они являются одним целым, формально их двое. Да и мне так будет проще, ведь, как выяснилось, за каждой из них привязана своя способность. За лампочкой колодец света, с помощью которого она может подпитывать меня энергией, а за аптечкой лечебный свет и, соответственно, способность лечить. Впрочем, за ней выяснилась еще одна особенность. Она была каким-то образом связана с аномалией возрождения, что находилась в подземелье. Именно поэтому у меня появилась такая шикарная возможность, как выбор точки респауна. Ну, а браслет на руке предоставлял мне возможность возвращаться на арену мясорубки, правда, только после смерти. Так что у меня появилось своего рода убежище, где можно спокойно разобраться со способностями и отдохнуть от сражений. Жаль, что способа выбраться отсюда не видно, пещера глубоко под землей. В ближайших 50 метрах со всех сторон, лишь толщи камня. Если только бараку заставить рыть проход. Кстати, о нем. С Гулем тоже произошли некоторые изменения. Он заговорил. Давай вытаскивай его из своей лужи. Хозяин, может, не надо. Ты что его есть собрался? Он же железный. Барака потупился. Там, по большей части, углеродные соединения. Странный у нас получается разговор. Но это только со стороны, на самом деле все элементарно. Этот прожорливый трупоед, оказывается, далеко не одними трупами питается. И светящаяся лужа, что системой определяется как экскременты, на самом деле является своего рода внешним желудком. Все, что в нем увязнет, переварится за считанные минуты и идет на утоление голода Гуля. Причем перевариваться могут как трупы, так и камни, и даже киборги. Последнего и не поленился захватить с собой наш прожорливый товарищ. Мало того, Он еще и голову Сары прихватить умудрился. Но ее-то, мне самому без проблем удалось извлечь из лужи, с помощью дистанционного управления. А вот труп безголового киборга Барака зажал. Говорит, с помощью него тело укрепить можно. И вот тут-то собака и зарыта. Пришлось прилично повозиться с интерфейсом Гуля, чтобы во всем разобраться. Во-первых, Барака оказывается спутник. И сопровождать меня будет, до тех пор, пока от него не откажусь. Во-вторых, у него в свойствах прописано, что тело мертвое и подвержено разложению. То есть, мало того, что оно хрупкое и дряхлое, так еще оно постоянно теряет характеристики. Слабеет, другими словами. И единственный способ выжить, это жрать. Много жрать. Причем, много разного. Потому как его основная способность – ассимиляция. У него даже специальная вкладка в меню имелась, где прописаны различные элементы, их количество в организме и время разложения. То есть чем питаешься, тем, в конечном счете и станешь. Нет, внешнего видоизменения не произойдет, только качественное. Так что в идеале можно повысить прочность и силу тела за счет специальной пищи. Правда, камни в расчет почти не шли. Плохо усваивались и быстро разлагались. Кроме того, ассимиляция также предоставляла шанс абсорбировать чужую способность. Конечно же, временно. А иначе все гули были бы имбами, накапливающими со временем чужие способности. А так, помимо нее имелось еще три способности. Первая – когти, вторая – язык, третья – желудок. С когтями все понятно, язык – это уже серьезная сила, позволяющая буквально слизывать материю. Ну и желудок – не что иное, как пресловутая лужа экскрементов. Все три способности тратили очки голода, которые набирались за счет времени, проведенного без еды. Поэтому-то Гули тянул все в свою пасть. Он постоянно жрать хотел. Причем максимальное насыщение приносило человечина. Да и самосознание, и повышение индекса сложности тоже пришло вместе с человеческим мясом. А, следовательно, чем дольше мы здесь вдвоем находимся, тем больше растет его голод, и соответственно хуже его физическое состояние, вплоть до потери самосознания. Так что придется подкармливать его понемножку. Думаю, перед выходом убьюсь и оставлю ему свое тело на перекус. Но это потом. А пока нам удалось прилично расширить пещеру за счет камней, сваленных в лужу экскрементов. Гуль их так и так переварит, а то, что они ему пользы мало принесут, так это уже другой вопрос. Главное, чтобы не скопытился, как это произошло с саранчой. Ну а вообще, мы с ним договорились, что голова Сары пойдет на его усиление, после того как схема марионетки будет перенесена ему в голову. Тело бивня туда же пойдет, но только после тщательного изучения и разборки. Я покосился на безголовый труп бивня, а потом на однорукого Бараку, вторая рука которого была в виде обрубленного посередине клинка. Не самое грозное оружие, которое еще и не могло без способности фризера превращаться обратно в руку. Хотя это можно было исправить, по крайней мере, на какое-то время. Но идейка у меня была другая. Я смастерил из песка набор отверток и принялся разбирать броню бивня. Если все получится, то у Бараки появятся новые руки. И не только. Тело Гули хрупкое по своей природе, именно по этой причине они, видимо, и мрут как мухи на арене мясорубки. А у моего Гуля кости прочные. Думаю, благодаря этому он и выжил. Я открутил одну из грудных пластин доспеха бивня. Если все получится, то помимо прочных костей, у него появится еще и не менее прочная броня. А это уже танк. Я сощурился, в глаза ударил свет, пролившийся из груди бивня. Парень-то, оказывается, конкретно тело киборгизировал. И, похоже, мне удалось добраться до его ядра. Люми. Гуль тоже зажмурился и, прикрывая глаза здоровой рукой, в мгновение ока оказался внутри своей лужи. Чего испугался-то? Еще совсем недавно сам светился не хуже. Да и сейчас, кости просвечивали сквозь плоть. Не говоря уже про его лужу. Я взял в руку небольшое ядро и тут же засветился. Люминесценция непроизвольно сработала. Да, интересная штука. Только что с ней делать? Бараки скормить? Но тут перед глазами внезапно замаячили светлячки. Они буквально устроили хоровод вокруг руки с люмией. «Не, это не ваш собрат», – постучал пальцем по гладкой поверхности энергонакопителя. Но лампочка активно заморгал, словно хотел что-то сказать. Жаль, что он не умеет говорить, как гуль. «Хочешь его?» Желтый шар тут же подпрыгнул один раз в воздухе. «Ну валяй, может и выйдет что-нибудь из этого». И ведь вышло. Лампочка моргнул еще раз, а потом просто пролетел сквозь мои пальцы, заняв место люмии. Вес в ладони неожиданно пропал, а пет завис над ней, как ни в чем не бывало. И люмия исчезла. Я тут же бросился смотреть меню светлячка. Что произошло? Но ничего не изменилось. Он поглотил ее и все. У меня аж в груди перехватило. Сожрал и не заметил. И летает себе, довольный. Что теперь делать? С помощью нее можно было улучшить какой-нибудь артефакт или багги дизеля. Тут же вылез из своей лужи барака. Все. Закончилось. Что? В непонимании уставился я на него. Светящееся жжение. А ведь и точно. Эффект солнечного ожога для него никто не отменял. Это сейчас кости не причиняли ему боли, а до того, как я поглотил из него большую часть света, он испытывал постоянную боль. И пробудить разум до конца, видимо, из-за этого не мог. Сознание застилало боль, гнев и голод. Куда же без него? А тот свет, что сейчас шел от его костей и лужи, почему-то не причинял ему вреда. Видимо, был свой. Ладно, был светящийся шар и не стало. Главное, чтобы лампочка сильнее стала. А мы пока продолжим наши изыскания. И буквально через несколько минут я поднял открученную от бивня руку. Все оказалось немного не так, как я себе представлял. Это была уже никакая не броня, а полностью механическое тело. Нормальной, по всей видимости, была только голова и часть туловища. Так что впору подумать об активации умения големификации. Ведь все становилось намного сложнее, чем изначально задумывалось. Теперь это уже не доспех для танка, а нечто большее. Но умение мало чем сейчас поможет. Если активировать его, то смогу выбрать лишь одну способность, и то бонусную, за выполнение задания с гулем. А следующие две появятся еще не скоро. Лучше подождать и потом сразу три получить. Правда, на 20 уровне. В общем, не буду спешить. Попытаюсь пока так, своими силами похимичить. Время есть, да к тому же, если помучиться, что-нибудь обязательно получится. И первая сложность, с которой мы столкнулись, это нежелание световых линий протягиваться в голове гуля. Его кости и так уже светились, а разрушающаяся плоть трансформироваться с помощью квинтэссенции не желала. Кстати, точно так же, как и воздух. На выручку пришел светлячок, а вернее лампочка. Она внезапно увеличилась в размерах и буквально влетела в затылок гуля, заставив того испытать эффект солнечного ожога. Что дальше делать, пришлось разбираться самому. Но тут, кроме трепыхающегося гуля, ничего сложного уже не было. Так как лампочка полностью состояла из эссенции света, то мне удалось, управляя этим светом, протянуть прямо из него линии схемы. Опыт удался. А светлячку хоть бы что, просто уменьшился показатель энергии дополнительного ядра. Стоп, какого еще дополнительного ядра? В меню пета внутри желтого кольца, обозначающего количество маны в колодце, теперь красовался дополнительный светящийся шар с энергией. Подсказка обозначала его как дополнительное ядро с эссенцией света. Вот значит, куда люмия пошла. Неплохо. Если этой эссенцией можно манипулировать, то для крафта открываются новые возможности. Хотя в меню пета об этом ничего и не говорилось. В этой игре вообще мало что объяснялось, словно предполагалось, что во всем должен разобраться сам игрок. Вот и само меню пета, если честно, было немного пустоватое, по сравнению с тем же интерфейсом бараки. Создавалось впечатление, что в нем еще не все открыто. Пока там красовались лишь две шкалы энергии, желтая и белая, отдельно для каждого шарика, причем они же, видимо, являлись и шкалой жизни Пета. В итоге, как и обещал, голову моей первой марионетки пришлось скормить Гулю, поэтому утопил ее в луже. Впрочем, она свое дело сделала, помогла обойти одно из игровых ограничений. Как я понял, игра в случае совершения действия, близкого к открытию нового умения, поощряла игрока. Например, выдала мне рабочую схему марионетки и открыла соответствующее умение. Но так как оно не было активировано, то мои дальнейшие потуги система игнорировала. Да и объект, мягко говоря, я выбрал несоответствующий. У кристаллического моба, в этом плане, больше шансов стать куклой, чем у разлагающегося трупа. Но, никто не мешал мне скопировать рабочую схему, любезно предоставленную игрой. Благо, способности для этого имелись. Восприятие, пронзающий взор и познание сути. Именно эти способности вкупе с медитацией и помогли мне во всем разобраться, даже потратиться на новые умения не пришлось. Так что теперь у меня новая марионетка, рабочая и полностью автономная. Гуль мог двигаться, как по собственному желанию, так и по моей воле. И это еще не конец. Хозяин, а вы уверены, что так будет лучше? Неуверенно подал голос Барака. Откуда он вообще это слово взял? Хозяин. Не суть, главное лежит спокойно, благодаря дистанционному управлению, конечно. Пришлось взять его под контроль, чтобы не дергался. Сейчас самый ответственный момент. Вношу правки в схему управления, подключаю руки. Готово. Ну-ка, вставай. Барака с шумом поднялся. Тяжеловато. Ничего, привыкнешь. Рыцари в средние века и не такие бандуры носили. В принципе, я был доволен. У меня получилось состряпать ему стеклянные доспехи из светящегося песка и налепить на них черные щитки, элементы брони с тела бивня. Выглядело, конечно, громоздко, но мощно. И пусть доспех явно не сравним с работами миланских мастеров, но тоже ничего. Не зря же я перед этим делом кучу форумов и сайтов по доспешному делу перелопатил. Эту задумку я лелеял уже давно, еще с того момента, как понял, что могу крафтить из песка все что угодно. Все что угодно, да не все. С тем же доспехом много мудрить пришлось. Взять, например, кирасу. На ремешки две пластины не скрепишь, их с помощью квинтэссенции из песка не сделать. Пришлось искать обходные варианты, когда заклепки из двух пазов, соединяющихся болтами, делаются. Но такую сам на себя не оденешь, да и свободного места много оставлять надо, чтобы подвижность хоть какая-то сохранялась. В общем, идея ждала своего часа, а вернее свою жертву. А в случае Бараки, я к плечам кирасы еще и дополнительные руки присобачил, подсоединив их к схеме управления марионеткой. Можно сказать, вывел Гуля на новый четырехрукий уровень. Единственный минус всего этого, в том, что Барака не мог управлять дополнительными конечностями. Схема оказалась рассчитана исключительно на внешнее управление, так что без моего участия дополнительные руки висели мертвым грузом. Но тут уж ничего не поделать. Я подключился и попробовал ими манипулировать. Два мощных удара сотрясли стену нашей пещеры. Несколько камней посыпалось в лужу экскрементов. Сильно. Правда, в характеристиках прочность на 0,3% снизилась. Зато теперь стало понятно, зачем бивень при ударах активировал защитное поле. А мне-то казалось, что так сила удара повышалась. А тут все банально завязано на прочности предмета. Ничего, главное, что эксперимент прошел удачно. Теперь осталось только Гулю привыкнуть к новому телу, тяжелому и громоздкому. И можно отправляться на мясорубку методично вылавливать фризера. Все-таки хотелось сделать из правой руки Бараки что-нибудь приличное. А пока, надо идти на перерождение и спать. Время игры подошло к концу, да и Барака прилично проголодался уже. Днем, когда я вошел в игру, светящаяся морда Гуля сразу же показалась из лужи. Все-таки, какой он страшный. Надо будет потом ему еще шлем скрафтить. Но это, как раз-таки, не так-то просто. Ладно, успеется. Сейчас покормлю его и перенесемся на арену мясорубки, будем дальше качаться. Хотя, если честно, меня все еще немного напрягали слова Фризера и Бивня про обморок. Если это как-то связано с игрой, то, пожалуй, надо будет с ней завязывать, здоровье дороже. Собственно, сейчас обо всем и узнаю, мы как раз собрались прокачать бараку на злосчастном панке. А вообще, я сходил с утра на МРТ, и врач сказал, что все в порядке, так что отдыхаю последний день, выходные и в понедельник на прием к терапевту списываться с больничного. Поэтому нет времени для беспокойств, ведь на неделе больше одного раза в день поиграть не получится. Надо успевать отрываться, по полной. В выходные так вообще можно 3 раза за сутки попробовать сыграть. Готов, барака. Как раз проголодался, довольно облизнулся Гуль. А я решил сначала проверить меню голода. Все-таки метаболизм у него зашкаливает, может ему уже прямо сейчас надо что-нибудь съесть, и в большом количестве, чтобы от голода не загнуться. И что вы думаете? Шкала голода оказалась пустая. Да этот чертяга, мало того, что не проголодался, у него еще и дополнительная способность на пару часов открылась, внешний скелет. Кого ел? Тут же начался допрос, но Гуль сознался сразу. Оказывается, после того, как он съел меня, у него на несколько минут открылась способность восприятия. Уровень усвоенной способности, как правило, не меньше 2/3 индекса сложности, а барака после получения брони, аж до 78-го поднялся. В итоге с таким прокачанным восприятием он обнаружил кучу живности внизу. Оставалось только прорыть туннель, 100 метров в глубину. Вот на это дело он и потратил все очки голода. При помощи внешнего желудка переварил кучу камня, немного поднял уровень прочности тела и пошел жрать кого ни попадя. Так и подхватил способность. Причем ел одних и тех же тварей с крепким панцирем. Видимо, на жуков каких-то напоролся. Вследствие этого время использования поглощенной способности увеличилось вплоть до нескольких часов. Хотя сама способность оказалась так себе. Судя по ощущениям, описанным им, при активации на спине вырастает какой-то костяной нарост. От него ровным счетом никакой пользы, потому что этот нарост оставался под кирасой, являющейся частью собранного мной доспеха. И если бы он сломал этим жалким наростом броню, мало ему бы не показалось. Зато, сам факт открытия нижних туннелей меня несказанно порадовал. Вследствие вновь открывшихся обстоятельств поход на арену мясорубки откладывался. А все потому, что там внизу помимо мобов может оказаться и выход наружу. А может, барака вообще сумел пробиться в какой-нибудь данж, и впереди нас ждал местный босс. Если его пройти, вполне возможно получить доступ к выходу наружу, да еще и обзавестись каким-нибудь шмотом. Решено. Спускаемся вниз. Да, хозяин. С этими словами Гуль схватил меня за ноги и резко утянул в лужу экскрементов. Я только рот и успел закрыть. Через 10 секунд спуска по канализационной трубе, мы оказались внизу. Вывалились прямо с потолка. Я с ног до головы был вымазан в противной светящейся слизи, да и здоровье просело процентов на 20. Быстро переваривает желудок у Гуля. Но переборов желание очиститься, первым делом все же осмотрелся. Света в помещении хватало. В основном, от растянувшегося на потолке пятна, лужи экскрементов. Хотя и от Гуля чуть светило, да и от моих светлячков. Те пока работали в щадящем режиме, ману экономили. Ну, и песок еще слегка люминесцировал. В общем, светло, но не то чтобы ярко. Похоже, это когда-то была чья-то квартира. Теперь же она оказалась абсолютно пуста. Межкомнатные перегородки отсутствовали, а стены обшарпаны вплоть до кирпичной кладки. Все детали интерьера, все вещи, все осыпалось песком на пол. В целом, похожую картину мне уже приходилось видеть, когда убегал от людоедов в подземельях, по таким же ушедшим под землю многоэтажкам. Ничем интересным здесь не обжиться. Радовало только то, что никакой живности в округе не ощущалось, но это уже заслуга бараки. Я повалялся по песку, а затем очистил себя от грязи. О ранах же позаботилась аптечка. Она посветила на меня светом, словно фонарик, и мое здоровье мгновенно восстановилось. Полезный пед. Сразу бы такого, стольких неудобств можно было бы избежать. Хозяин, там больше всего еды. Указал когтистой рукой барака в сторону выхода из квартиры. Только мы сюда не в поисках еды пришли, а в поисках выхода наружу. Поэтому я уселся в позу лотоса и вошел в транс медитации. Так способности будут лучше слушаться, да и в целом мощнее. Активировал пронзающий взор и устремился в поисках выхода. Когда сознание вернулось в тело, мне потребовалось еще какое-то время, чтобы обработать полученную информацию. Все-таки мощная способность, пару секунд со скоростью света и ближайшие туннели подземелья изведаны. Правда, есть сложности с обработкой информации, но благодаря медитации и они не так страшны. В итоге, полученный расклад меня обрадовал. Путь наружу действительно имелся. Не то чтобы до него можно было легко добраться, но особых проблем возникнуть не должно. Само подземелье представляло собой жилый квартал многоэтажек, в разной степени, ушедших под землю. Внутри зданий оставались пустыми помещения, а в промежутках между домами прорыты туннели. Причем непонятно кем. Хотя, судя по неровным каменным кишкам, наверняка их рыли такие же мобы, как кварцевая саранча, или вообще черви какие-нибудь. А так, в общей картине вырисовывался сложный и многоуровневый лабиринт, по которому нам предстояло пройти. Хозяин, не туда. Туда пошли. Здесь я уже всех съел, разорялся барака. Но мне-то лучше знать, в какую сторону идти. Что касается мобов, их, и правда, не было. То ли время респа слишком длинное, то ли они вообще не собираются возрождаться, пока мы не покинем подземелье. Слишком пустынно, как-то вокруг было и это настораживало. Хотя причина обнаружилась сравнительно легко. Когда в нос ударил удивительно приятный запах, а восприятие подозрительно притупилось, я мгновенно сообразил, что здесь что-то неладное. Причем гуль, то так вообще, словно зомби с криками о еде ломанулся куда-то вперед. Ничего не оставалось, кроме как взять его под контроль и остановить. И вот тут-то все и произошло. Из дверного проема возле гуля пролился слабый свет, а затем осторожно высунулся, словно змея, гигантский светящийся корень. Нет, я, конечно, видел, что тут какая-то растительность бурно разрослась, когда искал выход с помощью пронзающего взора, но не думал, что это адские корни. И ведь как умело погасили мое восприятие. Явно не впервой, им такое. Вот с такими мыслями я несся по туннелю назад. Впереди рвал когти барака, только пятки сверкали. А корни тянулись за нами еще с большей скоростью. В отчаянии пришлось бросить в ноги усиление света и резонанс. Результат не заставился себя ждать, я мигом догнал гуля и обогнал. А вот корни не отстали. Так что пришлось те же самые манипуляции провести и с баракой. Что касается моих питов, так они следовали за нами по пятам, просто болтаясь за плечом. А аптечка, кроме того, еще и успевала подлечивать меня на ходу, потому как от этих бафов мое здоровье резко пошло к низу. Брошенный на ходу крекер не возымел эффекта. Даже после четвертого, когда обвалилась одна из стен, корни пробили завал, как ни в чем не бывало. Да какой же они длины, ругался я на бегу, сам же и отвечая на свой вопрос, вспомнив часть подземелья, что мы прошли без единого моба. Но тут, как по волшебству, рост корней остановился. Да неужели? Запыхавшись, я стоял возле кирпичной стены и жадно глотал воздух. Вот, вроде, игра, а после спринта здесь всегда так. Рядом стоял барака. Но этой мертвечине-то хоть бы что. Открыл его меню голода. А нет. Проголодался, товарищ. Посмотрел на извивающиеся в метрах 30 корни и отдал команду слизнуть их. Светящийся язык гуля стрелой метнулся к ним, из десяток корней как не бывало. Неплохо. Только все очки голода в атаку ушли и внутренний состав гуля слегка изменился. Всякие феромоны добавились. Теперь от него расходился слегка сладковатый запах гнили, а не тот, что обычно. Хотя, если честно, лучше не стало. А через пару вздохов меня так и вовсе чуть не стошнило. Несмотря на то, что место уничтоженных корней моментально заняли другие, отступать я не собирался. Скрафтил из песка снаряд и зарядил в него, для начала, световую бомбу. Бросил и камень тут же оплели голодные корни. Вспышка слега резанула глаза, даже сквозь закрытые веки, а корням хоть бы что. Все живы-здоровы. Покраснели, правда, от ожога, но краснота мгновенно исчезла. Просто бешеная регенерация. Я скостовал ребус и запустил его туда же. На этот раз резонирующие волны заставили корни буквально полопаться изнутри. Метров 15 коридора щедро завалило их ошметками. Я прям почувствовал, как у бараки в животе заурчало, но взяв его под контроль остановил на месте. Рано пока их есть. Выждал пару минут и подошел. Корни по-прежнему перекрывали путь вперед. Хотя моя атака все же укоротила их немного. Можно попробовать прорубиться так и дальше, шаг за шагом. Главное, чтобы туннель нигде не обрушился. Только я об этом подумал, как периферическим зрением уловил движение сбоку, да и спереди тоже, корни резко вытянулись, словно змея в прыжке. Отскок. Хрен вам. Довольно улыбался я. Какого там уже уровня белое око 16-го? Спасибо тебе. Да и длина прыжка под бафами увеличилась. Так что не получилось ничего у этой растительности. А ведь неплохо постаралась, оттянула свои щупальца назад, да еще и сбоку через соседнее помещение часть протянула. Явно не рядовой моб. Хорошо хоть, что на меня как на игрока не действуют распространяемые корнями запахи. Я быстро бросил пронзающий взор по округе, а то ведь, тварь уже перекрыла нам путь назад. По всем коридорам, что были позади, в нашу сторону направляли разнообразные мобы, привлеченные ароматом адских корней. Рассмотреть, кто к нам пожаловал с помощью рентгена как следует не получилось, а вот посчитать вполне. И их количество действительно внушительное. Выплевывай свою блевотину сюда, указал я ногой место. Барака, похоже, тоже уже совсем не соображал. Он согнулся пополам, почти встав на руки, словно на передние лапы, и вовсю пускал слюну. Прям голодный пес. Используя дистанционное управление, я все же вынудил его исторгнуть на пол лужу экскрементов. Благо от этого запаха, у него голод мгновенно разыгрался и минимальное количество очков для активации способности быстро набежало. Меньше чем за минуту экскременты проели пол и лужа провалилась в темноту, открыв дыру на нижний этаж. Первым делом туда полетел крекер, разбросав кучку мобов, обитавших там. А затем уже мы с Гулем спрыгнули. Свет от моих питов раздвинул темноту на этаже. Однако из-под ее покрова сразу же послышалось частое стрекотание. А потом они полезли со всех сторон. Тараканы. Огромные, размером с кошку, с тонкими крыльями на спине и крепкими золотистыми панцирями. Да вдобавок, с жуткого вида усами и лапами. Я успел бросить крекер в толпу, что была подальше от нас, а с остальными пришлось разбираться вручную. Барака же, похоже, все еще не очухался от феромонов, но при этом жрал появившуюся живность чисто на автомате. Давил их ногами и тут же расковыривал руками. А мне было не сладко. Вот блин, еще и стрекочут на меня. Прорычал я, когда очередной таракан цапнул за ногу. Давить их как барака я не собирался. Не босой ногой. У меня для этого есть средство получше. С помощью дистанционного управления подключился к механическим рукам бараки и начал крушить. Золотые панцири действительно оказались крепкие, их не взял крекер, чего уж говорить о простых камнях. Зато их отлично пробивали механические руки Гуля. Прям всмятку. Так и получилось, что тараканов давил в основном я, а Гуль только и успевал, что есть их. В общем, покрошили небольшую стайку, где-то в 20 штук, и не заметили. Меня, конечно, весьма неприятно изрезали, а вот бараку вообще не задели. Броня защитила. Хотя у меня тоже проблем не возникло, все раны сразу же залечивала аптечка. пока они небольшие. Как много бы их не было, пет сдюжит. Другое дело, если урон сразу будет смертельным, там уже никто не поможет. Откуда взялась еда? Недоумевал Гуль, причем совсем не кстати. Я пытался погрузиться в медитацию, а тут он со своими расспросами. Мы отошли уже достаточно далеко, когда Бараку отпустило, и он искренне не понимал, откуда на его правой руке клинке взялись нанизанные тушки радиоактивных тараканов. Причем, судя по меню голода, это с них он получил внешний скелет, потому как время способности вновь продлилось. А еще процент радиации в организме, из-за которого он стал сильнее светиться. «Хозяин, все в порядке. Я ничего не пропустил». Барака уже хрустел золотистыми панцирями. «Все нормально. Ты меня уговорил, идем за мясом», пробурчал я, игнорируя радостные вопли Гуля. «Но прежде надо исследовать другие пути в подземелье. Благо, лампочка при мне, так что в мане можно не ограничиваться. Наблюдение плюс один. Уровень 14. Пронзающий взор плюс один. Уровень 12. Медитация плюс один. Уровень 16. Это дали за полномасштабное исследование подземелья. Правда, у меня теперь башка кругом ходила, так что я просто упал и развалился на песке. Причем медитация не развеялась, а через мгновение так и вовсе вырубился. Разбудил меня Барака. Запереживал, обжора. Да не за меня. Испугался, что за мясом так и не пойдем. Это он зря переживает. Пойдем, еще как пойдем. Путь впереди серьезный и живности там действительно много. Только выхода нет. Исходя из того, что получилось усвоить, ясно было одно: подземелье жутко большое. Мне даже удалось обнаружить еще один адский корень. Причем он находился как раз в том направлении, куда рыла проход саранча. Та самая, что позже стала моей первой марионеткой. Понятно, что саранчу просто привлекали феромоны, вот она и рвалась туда. Хотя, как она их смогла уловить, это еще тот вопрос. Но как объяснить, почему этот адский корень не пропускал сквозь себя рентген, я не знал. Тем более, что ее собрат, чуть не съевший меня, по большей части пропускал его сквозь себя. Короче, понаблюдав за ним, пришел к интересному выводу, что это не адский корень, а замаскированная под него скрытая локация. Что там? Гигантский кусок свинца. Ядерный реактор. Не думаю. А посмотреть стоит. В общем, для начала решил отправиться туда. Интересно все-таки. Да и бараку, выгуляю и покормлю заодно. Так мы и пошли, периодически сверяя путь при помощи рентгена. Хорошо хоть светлячки при мне были, да и барака светился. Одним словом, проблем с освещением не возникало. Хотя тараканчики нереально доставали, выпрыгивая из темноты. И ведь я их прекрасно ощущал восприятием, но те, все равно были слишком быстрыми и мерзкими. Я подошел к окну. Прямо за ним простиралась толща земли. И приложил ладонь. Остальное дело техники. В голове возник необходимый образ, который и воплотила в реальность квинтэссенция. Затем к этому же проему подошел барака и выковырил для меня, с помощью своего клинка и механических рук, круглую каменную глыбу. С помощью нее я собирался пробить ближайшие препятствия на нашем пути. Барака поднял огромный светящийся шар и запустил его в ближайшую стену. Как только стену пробило, из темноты проема послышался знакомый стрекочущий звук. Радиоактивные тараканы поползли из дыры, словно горох посыпался. Я вытянул в их сторону руку, и вслед за тараканами показался свет. Раздался хрустящий звук, характерный раздавленным тараканам, и из проема выпрыгнул огромный светящийся шар. Он тут же прокатился по толпе тараканов и прикатился к моей руке. А расползшихся в стороны гадов прикончил уже барака, пока я осматривал свое новое оружие. Светящийся каменный шар размером с оконный проем. Нехило, да. Поднять такой при помощи великана у меня уже получалось, как и при помощи дистанционного управления. Зато дистанционным управлением получалось отлично катать его по полу, как мяч. Я повел рукой, и шар покатился вслед за ней. активировал в точке соприкосновения с полом усиление света, и тот подскочил от выпущенного импульса. Неплохо. Подобным образом можно преодолевать препятствия, заставив каменный шар прыгать не хуже меча, да и ускоряться тоже во время полета.